Ее жалобы, испуг, нервозность не трогали Самгина, удивляя его. Такой разбитой он не мог бы представить себе ее. Ей идет вдовство. Впрочем, она была бы и старой девой тоже совершенной, подумал он, глядя, как Лидия, плутая по комнате, на ходу касается вещей так, точно пробует, горячие они или холодные. Несколько успокоясь, она говорила снова в полголоса. «Все ждут. Будет революция. Не могу понять, что же это будет?» Наш полковой священник говорит, что революция от бессилия жить, а бессилие от безбожия. Он очень строгой жизни и постригается в монахи. «Мир во власти дьявола», — говорит он. Самгин вспоминал, как она по ночам, удовлетворив его чувственность, начинала истязать его нелепейшими вопросами. Вспомнил ее письма. «Неужели забыла она все это? Почему же я не могу забыть?» С грустью, но и со злобой спрашивал он себя. «Да, знаешь, кого я встретила? Марину. Она тоже вдова, давно уже. Ах, Клим, какая она! Огромная, красивая и торгует церковной утварью. Впрочем, это мелочь. Она удивительна. Торговля — это ширма. Я не могу рассказать тебе о ней всего. Наш поезд идет в 12:32. «Тебе не надо ли денег?» — спросил Клим. «Денег? Каких? Зачем?» — очень удивилась она. «Деньги отца», — напомнил Самгин. «Нет, не надо. Они в банке? Пусть лежат. Муж оставил мне все, что имел». Она стояла перед ним так близко, что, протянув руки, Самгин мог бы обнять ее. Именно об этом он и подумал. «Я, кажется, постыдно богата», — говорила она, некрасиво улыбаясь, играя старинной цепочкой часов. «Если тебе нужны деньги, бери, пожалуйста». Самгин уже неприязненно сказал, что денег ему не нужно. «В январе ты получишь подробный отчет по ликвидации предприятия отца», — добавил он деловым тоном. «Да, вот отец всю жизнь бешено работал, и ликвидация. Как все это странно!» Она опустилась в кресло и с минуту молчала, разглядывая Самгина с неопределенной улыбкой на губах, а темные глаза ее не улыбались. Потом снова начала чадить словами точно головня горьким дымом. «Знаешь, эти маленькие японцы действительно язычники. Они стыдятся страдать. Я говорю о раненых, о пленных, и они презирают нас. Мы проиграли нашу игру на Востоке, Клим, проиграли! Это общее мнение. Нам совершенно необходимо снова воевать там, чтобы поднять престиж». А еще через 5 минут она горячо рассказала. «В Москве я видела Алину. Великолепно. У нее с Макаровым что-то похожее на роман. Платонический, — говорит она. Мне жалко Макарова. Он так много обещал и такой пустоцвет». «Это грешница Алина? Зачем она ему?» «Кажется, она кончит ханжеством», — думал Самгин, хотя подозревал в словах ее фальшь. «Рассказать ей о Турабоеве?» Решил не рассказывать. Это затянуло бы свидание. «Кстати, пришла Спивак, очень нахмуренная». «И на кого хуже?» — спросил Клим. Спивак ответила: «Нет». «Иноков?» — вскричала Лидия. «Это тот? Да? Он здесь? Я его видела по дороге из Сибири. Он был матросом на пароходе, на котором я ехала по Каме. Странный человек». Затем она попросила Спивак показать ей сына, но Аркадий с нянькой ушел гулять. Тогда Лидия, взглянув на часы, сказала, что ей пора на вокзал. Проводив ее, чувствуя себя больным от этой встречи, не желая идти домой, где пришлось бы снова сидеть около Инокова, Самгин пошел в поле. Шел по тихим улицам и думал, что не скоро вернется в этот город, может быть, никогда. День был тихий, ясный, небо чисто вымыто ночным дождем, воздух живительно свеж, рыжеватый плюш дерна источал вкусный запах. Слишком много событий, — думал Самгин, отдыхая в тишине поля. Это не может длиться бесконечно. Люди скоро устанут, пожелают отдыха, покоя. Но ему отдохнуть не пришлось. Проходя мимо лагерей, он увидал над гребнем ямы от солдатской палатки характерное лицо Ивана Дронова, расширенное неприятной, заигрывающей улыбкой. Голова Дронова обнажена, и встрепанные волосы почти одного цвета с жухлым дерном. На десяток шагов дальше от нее она была бы неразличима. Самгин прикоснулся рукою к шляпе и хотел пройти мимо, но Дронов закричал: «Подожди минуту!» и засмеялся, вылезая из ямы. На нем незастегнутое пальто, в одной руке он держал шляпу, в другой — бутылку водки. Судя по мутным глазам, он сильно выпил, но его кривые ноги шагали твердо. «Это счастливо», — говорил он, идя рядом, — «а я думал, с кем бы поболтать. А вас я не думал. Это слишком высоко для меня. Но уж если вы... пусть будет так». Он сунул бутылку в карман пиджака, надел шляпу, а пальто сбросил с плеч и перекинул через руку. «Что вы хотите? В чем дело?» — строго спросил Самгин. Мускулистая рука Дронова подхватила его руку и крепко прижала ее. «Хочу, чтоб ты меня устроил в Москве. Я тебе писал об этом не раз. Ты не ответил. Почему?» «Ладно. Вот что!» — плюнув под ноги себе, продолжал он. «Я не могу жить тут. Не могу, потому что... чувствую за собой право жить подло, понимаешь? А жить подло — не сезон. Человек, — он ударил себя кулаком в грудь, — человек дожил до того, что начинает чувствовать себя вправе быть подлецом. А я не хочу. Может быть, я уже подлец, но больше не хочу, ясно? Не ожидал я, что ты пьешь». «Не знал», — сказал Самгин. Дронов вынул из кармана бутылку и помахал ею перед лицом его. Бутылка была полная, в ней не хватало, может быть, глотка. Дронов размахнулся и бросил ее далеко от себя. Бутылка звонко взорвалась. «Устроить тебя в Москве», — начал Самгин несколько сконфуженно и наблюдая искоса за покрасневшей щекой спутника, за его остренькими, беспокойными глазами. «Должен. Ты революционер. Живешь для будущего, защитник народа и прочее. Это не отговорка, ерунда. Ты вот в настоящем помоги человеку. Сейчас...» Шагая медленно и придерживая Самгина и увлекая его дальше в пустоту поля, Дронов заговорил визгливее, злей. «Я здесь все знаю. Всех людей, всю их жизнь. Все накожные муки. Я знаю больше всех социологов, критиков, мусорщиков. Меня судьба употребляет именно как мешок для сбора всякой дряни. Что ты вздрогнул, а? Что ты так смотришь? Презираешь? Ну а ты для чего? Ты холостой патрон, галок пугать. Вот что ты». Самгин стал вслушиваться внимательней и пошел в ногу с Дроновым, а тот говорил едко и горячо: «Твои статейки, рецензии, солома! А я талантлив!» Он остановился, указывая рукой вдаль, налево, на вспухшее среди поля красное здание казармы артиллеристов и старые екатерининские березы по краям шоссе в Москву. «Казарма, чирий на земле, фурункул, видишь? Дерево, фонтан. Оно бьет из земли толстой струей и рассыпает в воздухе капли жидкого золота. Ты этого не видишь? Я вижу. Что? Дерево-фонтан? Это не тобой выдумано, машинально сказал Самгин, думая о другом. Он был крайне изумлен тем, что Дронов может говорить так, как говорит. До того изумлен, что слова Дронова не оскорбляли его. Вместе с изумлением он испытывал еще какое-то чувство. Оно связывало его с этим человеком очень неприятно. Самгин оглянулся. Поле было безлюдно. Лишь далеко по шоссе бежала пара игрушечных лошадей. Бесшумно катился почтовый возок.